слушаете Народное славянское радио. Всем здравия! С вами Народное славянское радио. Сегодня мы продолжаем встречу с удивительными людьми, в частности, в данном случае, с, на мой взгляд, очень обаятельной женщиной, которая оказалась, как в прошлый раз выяснилось, генеральным директором. Я вообще тут не ожидал, честно говоря. Сегодня мы будем говорить про то, о чем же заниматься летом. Вот как провести лето, чтобы оно прошло не просто так, непонятно где и с кем, а чтобы оно было с пользой для вас, для ваших детей и вообще для будущего России. Итак, давай поговорим о том, чем детям надо заниматься летом и как это сделать так, чтобы это было с пользой. Ну, ребенок – это в первую очередь творческая личность, потому что дети всегда что-то такое придумывают, желают себя чем-то занять, что-то больше узнать и в то же время реализовать свой двигательный потенциал. Потому что иначе просто сидеть сиднем в течение целого учебного года, а потом еще где-то сидеть, получать знания, конечно, безусловно, очень тяжело. И это пагубно влияет на здоровье. Поэтому вот собралась группа энтузиастов и придумала формат творческие каникулы. Угу. То есть, насколько я помню, Советский Союз был чем знаменит? Или к бабушке отправляли в деревню, или в пионерский лагерь. Вот тут, насколько я понимаю, так творческие каникулы. Здесь присутствует что-то от бабушек, потому что с прошлым это обязательно связано, то есть с передачей мудрости. И в то же время здесь присутствует вот это коллективное присутствие объединения детей по творческим интересам. Правильно тебя понял? Раскусил? Правильно. Да. Вот теперь давай разовьем. Не спрятаться от вашего всевидящего ока. Да, безусловно. От бабушек присутствует забота. Потому что забота о подрастающем поколении – это первая задача и семьи, и общества, как я ее себе представляю. Поэтому хорошее место на море – это Ольгинка. Это где? Ольгинка, Краснодарский край. Краснодарский край. Да, ну, Туапсинский район. Тепло, хорошо. Туапсин, тепло, да. Хорошо, да, начиная с мая месяца уже погода замечательная. Море к июню прогревается, и здесь прекрасное сочетание для здоровья и для творчества. Есть комфортабельные условия жизни с двумя бассейнами на территории, с просторными помещениями для различных занятий, как танцами, как вокалом, так и совершенствование своих навыков по русскому языку, ну и для желающих развития навыков или приобретения по какому-либо иностранному языку, если позволит время и концепция, как задача. Да? Но самое интересное – это атмосфера творчества и сотрудничества. Когда собираются различные коллективы со своими руководителями и начинают действительно творить. Валенки валять. Да, есть такое. Причем даже в танцевальном варианте. Это интерактивное шоу, в котором участвуют не только артисты, но и аудитория. И после этого просыпается неуемный интерес к валянию чего-либо из шерсти. Что вы делали летом, спросила учительница. Валенки валяли. Да, почему бы и нет. Мало того, что масса движения это и танцевальные программы – это народные танцы, бальные танцы, современные танцы. Это и русские народные песни, игра на инструментах. Это и рисование, резьба по дереву, это и гончарное искусство. Это все в зависимости от того, в какое направление ты хочешь вот пойти и посмотреть свои силы, что тебе интересно. И вот это уже то, что называлось раньше пионерскими лагерями, где постоянно детей чем-то занимали, занимали. Ой, расписание такое получается в эти творческие каникулы, что свободного времени для какого-либо шкодничества нет. И главное, что нет потребности в этом, потому что мозги, руки и все абсолютно занято в течение дня. Но есть место и для того, чтобы вкусно и покушать здоровую пищу, которая готовится здесь же в отеле, и на море. Дважды в день искупаться обязательно, и это просто вот в расписании вставлено. Получить еще и массажные там мероприятия, если кому-то они показаны по предварительной договоренности, и банные процедуры. Да, но иногда все-таки в пионерских лагерях встречалась такая формулировка у детей в письмах, которая выражалась в строчке «Мама, забери меня отсюда». Такие бывают письма, нет? Домой? Нет, их выгнать невозможно. Ах, наоборот, да? Наоборот. Мама, не забирай меня отсюда. Нет, мама, не надо, а можно мы еще сюда приедем. Хорошо. Мне насторожило слово «комфортабельные», «два бассейна» и прочее. Я так представил, при современной инфляции, заработок, занятость. Это ж, наверное, проще куда-нибудь в Эмираты слетать. Вовсе нет. Это, в принципе, отель... эконом-класса, но, вы знаете, все ательеры разные люди. И в силу того, что мы занимаемся обеспечением отелей и всяческих банных комплексов своей продукции собственного производства, общаемся мы с очень многими людьми. И я могу сказать, что владелец данной сетки небольшой, это Елена Жданова, уникальный человек. Ну, во-первых, мама с большой буквы, потому что она заботится о своей семье и ну, детях и внуках, безусловно. Она еще настолько продуманно заботится о своих постояльцах, ненавязчиво, ну, как вот всевидящее око. Она прекрасно знает, что вот здесь вот надо вот на это обратить внимание, вот эти условия лучше усовершенствовать. Да, пусть это принесет меньше прибыли, но... оздоровились, удовольствие получили, необыкновенные впечатления, на следующий год пригласили еще и друзей. Потому что наслаждаться вот этой атмосферой творчества и сотрудничества в одиночку не хочется. И поэтому сначала это был один танцевальный клуб в один сезон, на следующий сезон их было уже 6. А сейчас мы, в принципе, я так понимаю, до конца февраля есть, пожалуйста, до конца февраля можно записаться в эту программу. Потом может не быть мест. Понятно. Раз уж так ты сказала, что может быть не быть мест, значит, должны быть какие-то отзывы о тех, кто были. Что вспоминают дети, что вспоминают те, кто с детьми взаимодействовал? Счастье общения. Угу. То, чего нам не хватает. То, что нам не хватает, действительно. И то, что... удается реализовать свои творческие наклонности. То есть, если интересно ребенку, который никогда не мог выступить как результат, да, не мог выступить перед классом и что-либо сказать, то, пройдя вот эту школу творческих каникул, когда отчет по твоему проекту ты должен представить аудитории, а это небольшое твое личное, поставленное профессионалами мини-шоу или какой-то номер. Это необыкновенно. То есть родители потом говорят: здорово. Вот я думаю так. А отзывы, кстати говоря, можно почитать там, в интернете, да, на сайте отеля «Лилюкс». Вот думаю так. Ребенок, когда определяется, кем он будет дальше в жизни, чем он будет хлебушек зарабатывать, каким он будет человеком, ему как раз очень важно встречаться с разными людьми. Конечно. Проходить различные практики, делать что-то руками, что-то понимать, осознавать. И вот тут как раз я думаю, что такой опыт будет полезен детям. Да не то, что будет, наверное, и был полезен, и есть полезен. Но вот я не очень себе представляю. Вот валяли валенки, что-то делали из глины, что-то там рукодельничали, вернулись домой. А дома-то чем заниматься? Ведь дома глину не поваяешь. Рукодельничество у многих мам современных – это не то, что на втором плане. Они это все давным-давно уже выбросили на помойки. Как правило, в доме ниток ты иногда не найдешь, а уж там проваляние валенок или русский костюм сшить – это вообще высший пилотаж. Вот как себя будут чувствовать или как себя чувствуют дети, на твой взгляд, которые вот этим всем ярким занимались, а потом обратно в серость московскую, питерскую, там, ну и других крупных городов окунулись опять больше, чем на полгода. Не жалко детей-то? А детей не в то, что не жалко, а для детей наоборот. А эти каникулы рождают мотивацию познания. Познание истории своей родной земли. Через народное творчество. Через те яркие ассоциации и впечатления, которые они получили в течение лета. Потому что, создавая, например, тот же самый русский костюм той или иной эпохи, нужно обязательно окунуться в историю, да, того времени, когда носили эту одежду, например. Либо валенки – это отдельная вообще страница народного творчества. Казалось бы, да. Но, тем не менее, это настолько замечательная обувь, отвечавшая, ну, множеству потребностей. Вот. И все, что касается производства данной обуви, это и шерсть. А шерсть, как ее получить? Ее же надо приготовить. Ее нужно промыть, оттрепать дальше. Но прежде чем это стало шерстью, это же была овца. Поэтому, а где они живут, чем они питаются? То есть это вот такой вот клубок знаний, который просто так не забывается, во-первых, а потом он мотивирует больше и больше узнавать в том или ином направлении, которое тебе не удалось освоить в течение каникул, а ты хотя бы хоть как-то с ним познакомился. А читать об этом можно и по-русски, и по-английски, и по-испански. Это тоже интересно. Почему нет? И творческие каникулы предполагают, если у вас возникла такая потребность в получении информации из разных источников, благо интернет сейчас можно читать на разных языках мира, почему не проанализировать? У нас был один мальчик, который потом писал, вы знаете, я вот в этом месте вот читал, а вот в Британике написано по-другому. И это прекрасно, потому что... Вечером за ужином он выдал вот эту информацию. А в Британике-то по-другому написано. Значит, они что, хуже знают? Ну, давайте мы... все должны были ответить на вопрос. Почему в Британике написано так? В общем, образовался диспут. Понятно. Да. А скажи, иностранцы присутствуют или только для русских граждан это? В этом году в каникулах принимали участие дети и коллективы из Армении, Белоруссии. Но на следующий год мы планируем, что в этом как раз, в этом проекте примут участие еще и иностранные дети. Потому что нас пригласили показать вот эту концепцию на международной выставке в Шанхае, например. Там же их миллиарды, куда всех потом денешь? Нет, ну зачем же миллиарды? Во-первых, не миллиарды пойдут и приедут, а дружба между великими народами рождается в великих детях этих народов. Взаимодействие будущих детей. Да. Ну, хотя дети все уже великие, это будущие великие взрослые становятся, главное это не упустить. Хорошо. А вот ты говорила, изучение русского языка. Как это может быть? Русский человек приехал, изучает русский язык. В чем совершенствование русского языка может быть? Дело в том, что, к сожалению, школьная программа сейчас сокращается по часам. Под ЕГЭ. Так. Ну да, да. Нарезали. Да, нарезали. И мы не говорим о истинной культуре русского языка. О русской литературе, о былинах, о всем. Вот все вот это, оно немножко сокращается по программе. Угу. И получается такой как бы пазл рваный. Общей картины нету. Безусловно, нет задачи взять и за 2 недели, например, проживания или участия в этом проекте впихнуть все, что не впихнуло в школу, вовсе нет. Но если таковая потребность есть у конкретного там, ребенка либо участника, то она может быть закрыта, ну, то есть ответ на нее можно получить в рамках творческих каникул. Что касается иностранных гостей, которые проявляют интерес к русской культуре, мы можем им предложить экспресс-курс русского языка, который даст возможность совершенствовать свои знания потом и общение с русской литературой уже у себя дома. Причем экспресс-курс будет отличаться от экспресс-курса подворотни, да? Это будет Конечно. Хороший экспресс-курс. Безусловно, хороший классический подход к данному вопросу. Хорошо, но тема, которую ты подняла, это вообще для меня близкая, и я готов часами об этом разговаривать, потому что воспитание детей – это самое то, что необходимо в первую очередь Конечно. Нам всем делать, на что необходимо обращать внимание. Благодарю тебя за содержательную беседу, рассказ. Если вдруг заинтересовались, я все контакты под нашим видео дам, но имейте в виду, что, как вот показывает пример, счастье наших детей, нашего будущего, находится в ваших руках. Поэтому, если вдруг вам не удастся попасть в этот лагерь, ну хотя бы вы руки-то не опускайте, но попытайтесь сами что-то организовать. Может быть, свяжитесь и проконсультируйтесь, как это может быть в вашем месте сделать. Давайте совместно что-то делать. Вот хороший пример. Все зависит от нас. Было бы желание, была бы необходимость. Ну и в заключение, что-либо хорошее, доброе нашим зрителям и слушателям. Давайте дружить, давайте сотрудничать. Мы готовы, если у вас возникли вопросы и вам интересно такой формат организовать у вас в вашем регионе, пожалуйста, обращайтесь. Мы будем рады помочь. На сим я с вами прощаюсь. Напоминаю, Народно-славянское радио всегда с вами. От ваших вопросов зависит, что у нас будет в следующих передачах. Так что пишите обязательно. Ставьте лайки, нравится, не нравится. Если не нравится, объясняйте почему. Если нравится, тоже. Просто гоблинский подход. А, фигня, нас не устраивает. Мы таких сразу отправляем в баню. Тем более про баню мы можем много чего рассказать. Здесь встречаются здравомыслящие люди, которые учатся сами и дают возможность учиться другому для того, чтобы мир был лучше. Вот желаю всем добра, увидимся и услышимся. Всего доброго. Вы слушаете Народное славянское радио.